зачем-то подкладывал под себя правую руку, точно маленький мальчик. Грел ее, что ли? А может, прятал, чтобы не выдать себя преждевременно нетерпеливым жестом, взмахом, которого не хотел, повелением, которому не был подготовлен. Настасье даже жаль стало этого человека. Чем-то напомнил ей викария Скарбского, такой же одинокий здесь, в своих недоступных другим знаниях, такой же высокий, задумчивый, суровый, только тот всегда бритый, а этот с усами длинными, мрачными и немилосердными. А вокруг звучали песни, нудные и тоскливые, как неволя. Песни о чистой любви, какой никогда не было в султанских дворцах, только дикое неистовство самцов и поругание. Настасья и не прислушивалась к ним. Была равнодушна и к тому, что евнухи также вытолкают со временем на середину и ее, и будет она кружиться вокруг огромного барабана, в который бьет, обливаясь потом, тот старый олух в белых шерстяных чулках. Но тут вылетела на возвышение одалиска Гульфем, первая по своей красоте в гареме, соперница самой Махидевран. Та самая Гульфем, каждый жест которой сопровождался горячим, завистливым перешептыванием, высокая, яркая, вся огонь и красота, лицом, бровями, глазами, жадным ртом, жемчужными зубами, чувственным носом, волосами, как ароматная ночь, телом еще более жадным, чем ее алые губы. Она еще и не пела и не закружилась в танце, только занесла над головой, удлинив до бесконечности гибкие белые руки, маленький бубен. Еще и не прикоснулась к нему своими длинными холеными пальчиками, не прозвучал еще ни единый звук. А невозмутимый и неподвижный дотоле султан дернул головой, дернулся весь, передвинулся на троне, подложил под себя уже не одну, а обе руки. И лишь теперь в Настасье пробудился дух соперничества, дух борьбы, гордости и достоинства. Что ей та, Гульфем? Красивая, здоровая, нахальная, пусть. И что ей здесь все? Что сам этот мрачный человек, закутанный, как поповский младенец, головой? Всех превзойти, победить, всех попрать, показать всем, чтоб они знали. Хорем? Пусть знают, какова Хорем и что она может. Если бы не эта Гульфем, если бы Настасью вытолкнули до красавицы Адалиски, она бы пропела свое без огня и без охоты. Была бы просто еще одной из этой толпы. Но, к счастью или к несчастью, кто-то... Валиде, кто же еще, сделал так, что та Гульфем своим торжеством, своей победой без борьбы зажгла в душе Настасьи такое неистовое пламя, что если оно и не сожжет кого-нибудь постороннего, то уж ее самое наверняка. Уже и не слышала, как пела Гульфем, не видела, как бесстыдно изгибалась перед султаном, не заметила и движения султановой руки, вслед за которым возле повелителя мгновенно оказался Кизляр-ага и подал султану легонький платочек из цветастой кисеи. Султан передвинулся на троне, как будто готовился встать, что-то сделать. Настасья не знала, что именно, но и не зная, испугалась так, что прыгнула на подмостки, где томно изгибалась Гульфем. А евнух в белых шерстяных носках, боясь отстать от Хурем, мигом поволок за нею свой барабан, натолкнулся на разгневанную Гульфем, аж загудело в пустоте его инструмента, и для Гульфем все пропало. Валиде усмехнулась чуть заметно. Махидевран засмеялась неприкрыто. Султанские сестры переглянулись с улыбкой в глазах. Сулейман хоть и не поддался смеху, овладевшему приближенными его женщинами, но передумал вставать, остался сидеть, умастился еще удобнее и плотнее.